22. Хольц спал сном праведника. Днем он попивал с братвой легкое пиво и потому заснул рано и глубоко. Неожиданно его благословенный сон нарушил резкий и, казалось, бесконечный телефонный звонок. Хольц был уверен, что это его дневные собутыльники продолжают пьянку и зовут его назад, так как дребезжанию телефона не было конца. Не в силах больше терпеть этот трезвон, Хольц поплелся через всю комнату к подоконнику, на котором стоял треклятый телефон, и поднял трубку. «Чего, блин, я сплю!» — попытался он первым атаковать нарушившего его покой. Но ему неожиданно ответил совершенно спокойный голос. «Долго говорить не буду, позови Корбу». «Захватить деньги на такси. Встретимся во дворе того кабака, где мы в последний раз тему обсуждали. Не спрашивай, действуй, на месте объясню». На другом конце положили трубку. Хольц пытался проснуться. Сообщение было как будто яснее ясного, но одновременно и путанное. Так что ему требовалось время, чтобы в нем разобраться. «Что же у этого Репса вдруг загорелось? Хочет уже в Россию рвануть?» Хольц позвонил Корбе. Тот, к счастью, не был таким сонным и стал бомбардировать его вопросами, на которые сам Хольц хотел получить ответы. Для этого надо было идти на назначенное Репсом место. Когда Хольц и Корба подошли к ресторану «Шверин», стоявшая в стороне машина просигналила им фарами. Не обменявшись ни словом, парни поняли сигнал и направились к машине. Это было такси «Волга». Заднее окно опустилось, и оттуда выглянула разбитая рожа Репса. «Тебя били?» «Опа, как разукрасили!» — удивились Хольц и Кобра. «Потом поговорим. Заплати таксисту и уходим», — ответил Репс и вышел из такси. Парни зашли поглубже в сосняк. Хольц и Корба ждали, когда Репс сам начнет говорить. Репс как будто искал место, где можно было бы присесть и закурить. Тема такая. «Экскаватор со своей шпаной взял меня вместе с Марью в одной из кейловских дач. Там же они нашли робы Кирста и Сэма, ну тех, которым удалось из зоны слинять, и стали мне вешать убийство какого-то таксиста. Лицо разукрасили калашом». «Ну, тема с потолка. Одно ясно, я теперь в розыске и, по-видимому, как соучастник убийства. Экскаватор чмо, сжег мой единственный документ, волчий билет, так что я теперь как Ленин в Польше». «Ох, черт! Тогда это программа по полной. Как тебе удалось слинять?» — вскочил Хольц и закурил новую, прикурив прежнюю сигарету. «Сядь, не скачи, а то кто-нибудь из господ собачников заметит». — приструнил его Корба. «Тема простая. Притворился, что у меня сотрясение мозга. Вызвал рвоту. Приехала скорая. Как в машину стали сажать, я вырвался и сиганул между домами. Не услышал даже, чтоб кто-нибудь вдогонку крикнул». Так коротко изложил Репс им свою историю побега. «А откуда звонил? У тебя же денег не было», — выяснял Корба подозрительные подробности. «Ларек!» Типа гамбургерного было открыт. Сказал, что меня обокрали, надо в полицию позвонить. Старуха сжарилась, тогда я Хольцу и позвонил. Услышав разговор, продавщица хотела трубку у меня вырвать. Но я ее же чашкой успокоил, поведал Репс им еще и об этом эпизоде. «Убил, что ли?» — опешил Хольц. «Зачем?» «Бросил чашку об стенку. Старуха второй раз разжалобилась», — попытался Репс пошутить. Но ни у кого эта шутка улыбки не вызвала. «Что дальше думаешь делать?» — деловито спросил Корба. «Не я, а мы. Поедем в Россию за бабками, как и договаривались. Проблема только в том, что сейчас их у нас нет, и времени их долго искать тоже нет. Надо найти быстро и сразу. Темы есть?» — немало удивил Репс парней. «Черт, это все слишком неожиданно. Такие дела хорошо не кончаются. Давай уложим тебя где-нибудь спать, а завтра поговорим», — предложил в меру осторожный Корба. «Парни, Кажется, тема есть. Когда сегодня с братвой пиво попивал, один проронил что-то о выдаче зарплаты в одном учреждении. Можно бы попробовать, нет уж сил на мели сидеть. Обрушился Хольц с противоположным Корби предложением. «Говори», — заинтересовался Репс. Хольц сплюнул, встал, бросил окурок в кусты, но снова присел. «Тема как тема».